Глава 5. Мы стоим в большом спортивном зале, залитым желтым светом от прожектора в полной тишине. Даже мое вампирское чутье ничего не улавливает, кроме размеренных и спокойных ударов сердца Кристиана. Сама же я пытаюсь успокоиться и унять собственный бешено колотящийся пульс. Кристиан задал достаточно простой вопрос. Так почему же я не могу ответить ему? «Принцесса, это несложный вопрос», — говорит он, поджимая губы. «Почему вы молчите?» И когда я почти решаюсь спросить его, смеется ли он надо мной, Кристиан нежно проводит своими пальцами по моей щеке. Его прикосновение такое мягкое и знакомое, что мою душу разрывает от неведомой мне боли. Откуда она взялась? Я ведь не знаю этого вампира. «Кристиан!» Мой голос звучит хрипло и незнакомо, но я не понимаю, что еще хочу ему сказать. Генерал резко хватает меня за плечи и притягивает к себе. «Это правда ты?» Он с надеждой вглядывается в мои глаза, будто ищет там самое дорогое в его жизни, будто в них спрятана сама жизнь. «Умоляю, просто скажи это, моя принцесса». Его лицо совсем близко, а я так сильно растеряна, что не могу дышать. «Мои сны, они о тебе», — шепчу, наконец, я, и эта короткая фраза забирает все мои последние силы. «Да», — восхищенно говорит Кристиан, обхватывая мое лицо своими горячими ладонями. «Я знал, что это ты, но какой из тебя вампир?» Его дыхание сбивается так, словно он пробежал несколько сотен километров. От его слов я резко замираю. «Что это значит?» «Я вампир! Всегда была им!» «Что? О чем ты?» Я пытаюсь сморгнуть со своих глаз несуществующую соринку, которая словно мешает мне видеть полную картину происходящего. «Нет времени!» Пальцы Кристиана начинают шарить по карманам брюк. Что он пытается отыскать? Вдруг я замечаю, как над высоким потолком начинают проявляться пятна, и в первую секунду мне кажется, что это происходит лишь в моей голове. Но черно-зеленые сгустки, напоминающие плесень, продолжают проступать на белом. «Пей!» — Кристиан обращает на себя мое внимание. Он протягивает мне свою ладонь, на которой лежит стеклянный пузырек с серебристой жидкостью. «Что это?» — в ужасе спрашиваю, продолжая наблюдать, как над нашими головами растет чернота. И с каждой секундой она все ближе и ближе. Но Кристиан будто не замечает ее, игнорирует. «Кристиан!» Моя паника нарастает. «Пей, иначе нельзя», — говорит он с нотками безысходности в голосе. Мне приходится взглянуть на него. Я до конца не верю, что Кристиан, генерал вампиров, способен быть в отчаянии. «Почему ты снишься мне?» — шепчу я, пытаясь не смотреть, что чернота уже за его спиной. Она поглотила половину спортзала и готовится поглотить нас. Может, нужно бежать? Почему мне вообще не пришло это в голову раньше? «Сейчас нет времени объяснять», — быстро говорит он, хватая меня за руку. «Она уже все поняла, просто выпей». «Она?» Я позволяю ему вложить в мою ладонь пузырек. Жидкость внутри искрится серебром, словно ртуть. «Принцесса», — зовет меня Кристиан. Он обхватывает мое лицо, заставляя смотреть в его глаза. «Пей. Ты же хочешь, наконец, узнать, кто ты на самом деле?» Почти сердито говорит он. Его лицо искажается гримасой боли. Я не понимаю, что причиняет ему вред. Темнота, которая поглотила все вокруг, оставив только крошечный островок, на котором мы стоим, или что-то, чего я не замечаю. Я смотрю на пузырек в своей руке, затем в глаза Кристиана. Они полны боли. В них мольба сделать так, как он просит. Но разве я могу довериться незнакомцу, которого впервые увидела в кошмарном сне? Или я всегда знала его? Эта мысль настолько меня пугает, что я чуть не роняю пузырек. Кристиан хватает мою руку. «Прошу, принцесса, доверься мне», — шепчет он, а затем быстро оглядывается. «Больше нет времени». Не знаю, почему я решаюсь вытащить деревянную пробку из пузырька. Не понимаю, зачем подношу его к губам и делаю решительный глоток. Мое горло тут же немеет, Я чувствую вкус желчи на своем языке. Мне хочется кричать, что меня отравили, обманули. Но все слова застревают в моем горле. Я падаю на колени, запоминая лишь взгляд серых глаз Кристиана. В них искрится надежда. Я стою на коленях, хватая ртом воздух, но мои легкие пусты. В них нет ни капли кислорода. В глазах начинает темнеть. Кажется, я теряю сознание, или тьма просто-напросто уже поглотила нас обоих. «Я найду тебя снова». В полной темноте звучит голос Кристиана, а затем я чувствую легкое прикосновение к своим губам. Только не сдавайся. Постепенно из темноты рождается мысль. Она есть. Я точно ее слышу в своей голове, но никак не могу понять ее смысл. Спустя пару минут или часов, а возможно и дней, я вижу молодого мужчину. Его образ такой четкий, родной, до скрежета зубов. Я знаю его. Он все, что у меня есть в этом мире. Но его у меня отняли. Кто отнял? И зачем? Этого я пока не знаю. Но сердце начинает биться быстрее. Картинки воспоминаний рождаются в моей голове. Я помню себя, когда мне было 9. Мама пришла в мою комнату и что-то прошептала мне. Что? Что это были за слова? «Ты справишься, моя малышка». В моей голове пронесся голос мамы. Она плакала. «Ну почему? С чем я должна справиться?» Я пытаюсь напрячь свои извилины, но на время вновь окунаюсь в густую тьму и беспамятство. Там хорошо. Мне нравится спокойствие. Никуда не нужно бежать. Не нужно ничего доказывать. Я просто дрейфую в пустоте, в оглушительной тишине. «Только не сдавайся!» Проносится в моей голове его голос. Как я по нему скучаю! Только бы вспомнить его имя. Но у меня не выходит. Но я точно знаю, что должна. От этого зависит не только моя жизнь, а жизни многих. Она уже все поняла. Вновь его голос. «О ком он говорит?» Ее имя крутится на кончике моего языка, и я точно знаю, кто она, но никак не могу вспомнить. Она. Кто эта загадочная она? Тьма? Пустота? Смерть? Я найду тебя снова. Он обещал мне, значит, так и будет. Мне только нужно очнуться, но ведь в темноте так хорошо. «Мия!» Я вдруг слышу знакомый голос. «Вставай! Иначе я выплесну тебе в лицо холодную воду». Кто-то начинает трясти меня за плечи. Я хочу попросить оставить меня в покое, в тишине и тьме, но никак не могу повернуть свой язык. Он будто присох к моему небу. Теперь я слышу ворчание, затем звук, подозрительно похожий на треск костра. Где я? И что происходит? Мой инстинкт самосохранения срабатывает, и мои глаза распахиваются. Первое, что я вижу, это голубое небо. Странно, но его цвет приносит мне облегчение. Я оглядываюсь, понимая, что лежу на поляне, залитой утренним солнцем. «Где я?» — хриплым голосом спрашиваю я. «В долине. Где еще?» — фырчит кто-то в стороне. Я прищуриваюсь, чтобы лучше рассмотреть девушку, что хлопочет возле костра, над которым дымится маленький котелок. На ее голове белый чепец, из-под которого виднеется толстая светлая копна волос, заплетенных в косу. На ней серое платье, покрытое пылью и грязью, а на лице видны следы сажи. «Конечно же, я сразу узнаю ее. Это Диана, моя сестра. Только почему она так одета? Мы что, под прикрытием? Идем в поход? Стоп, что-то не так. Какого черта происходит?» Я вскакиваю на ноги и, словно безумная, смотрю по сторонам. Вокруг я вижу широкую поляну, усыпанную желтыми цветами, окруженную сухими, словно выжженными в огне соснами. Моя сестра удивленно поднимает бровь. «Ты чокнулась окончательно?» «Диана, что на тебе надето?» — сердито кричу я. «Ты хотела сказать Лиана?» — она качает головой. «Ты свое-то платье видела?» нашлась тут принцесса. Что? Я не понимаю. Мои глаза опускаются на мое платье, и я холодею. И правда, на мне нечто серое и бесформенное. Это скорее тряпка, покрытая пятнами и глиной, чем платье. Почему я так одета? Ведь я... А кто я? Сестра назвала меня Мия. Значит, меня зовут Мия? Нет, это не мое имя. И тут, словно тумблер в моей голове что-то щелкает, и я вижу перед собой темный спортивный зал. Голова начинает гудеть. Теперь я вижу генерала вампиров Кристиана, или лучше сказать, лорда Себастьяна. Я ахаю, закрывая рот рукой. Этого не может быть. «Ты чего?» – безразлично спрашивает Лиана, или лучше сказать «Диана» или «Тиана». «Как такое возможно? Я жила двумя жизнями. Я была вампиром. Я точно это знаю. Ведь я была одной из них». Но в глубине души меня поражает мысль о том, что вампиров вообще не существует. Как же я могла быть одним из них? Это разве не парадокс? Или скорее абсурд? Кто же я теперь? Я кашусь в сторону своей сестры. Что мы здесь делаем? Лиана помешивает нечто отвратительно пахнущее в своем котелке. У тебя мозги отшибло, что ли? Мы с тобой не принцессы, шепчу я, сдерживая слезы. Лиана замирает, а потом начинает громко смеяться, запрокинув голову. На душе становится гадко и зябко. Я устало вздыхаю, опускаясь на мокрую от росы траву. Просто ответь. Мы были принцессами, моя милая сестренка, пока тьма не выбралась наружу и нашего отца не свергли с престола. Ее глаза вспыхивают гневом и ненавистью. Кто это сделал? Говорю я, сдерживая слезы из последних сил. Лиана нервно дергает головой. Те, кто теперь живет в нашем замке. Мы проиграли, шепчу я, горюя о том, чему не была свидетелем. Я будто проспала всю свою жизнь и очнулась только к ее закату. Ох, Мия, наша битва была заведомо проиграна. Ее голос звучит тихо и безжизненно. Что пришлось пережить этой хрупкой девушке, известно только Вселенной. Вдруг Лиана глубоко вдыхает и выдыхает, а затем говорит бодрым голосом. «Хватит об этом, нам нужно идти дальше». «Куда мы идем?» — шепчу я, все еще собирая себя по кусочкам после страшных новостей, которые словно камни один за одним падают мне на голову. Лиана закатывает глаза. «Мы идем во дворец. Нам нужно вылечить какую-то очень важную даму». «А мы с тобой лекари?» — предполагаю я, всхлипывая. Сестра окончательно выходит из себя, бросая свою деревянную ложку в котелок. «Мы с тобой помогаем богатым гадким дамам быть здоровыми и заполучить себе более выгодную партию». «Как?» Я даже боюсь шевельнуться в ожидании ее ответа. «Вот так!» Сестра машет на меня рукой, и в меня летит невидимая волна, которая толкает меня в грудь и отбрасывает назад. Через секунду я уже лежу на земле, пораженная и сбитая с толку. «Значит, мы маги!» шепчу я, поднявшись на локтях. «В этом мире я вновь маг, а не вампир?» Лиана презрительно фыркает. «Маги живут очень далеко от нас. Я ведьма, а ты моя неумеха сестра. Кажется, меня опять обделили магией. Хоть что-то в моих жизнях является неизменной величиной. Моя никчемность и бессилие. Тот, кто делает это со мной, явно считает, что я не должна владеть магией. Как сказал лорд? Она? Еще бы знать, кто она! Мне нужно найти лорда. Вот только как? Если я больше не Мира и не Мила, значит, он больше не лорд теней и не генерал? Вполне возможно, но я не совсем уверена. Я не знаю правила игры, в которую меня кто-то заставляет играть. И что умеют ведьмы? С интересом спрашиваю я, зарыв все свои смешанные чувства глубоко в свое сознание. «Многое», — Лиана прищуривается. «Жалко, не могу заткнуть рот одной неумехи». Я надуваю щеки, но от ее озорного тона на душе становится немного спокойнее. «Знаешь, а иногда ты очень неприятная личность». Лиана смеется, но больше ничего не говорит. «Что ты делаешь?» Я встаю на ноги и подхожу к сестре. «Это завтрак?» Лиана презрительно фыркает. «Хочешь есть? Найди сама». Я с удивлением поднимаю бровь. Такую версию сестры я еще не знала, а, возможно, просто не помнила. «Что ты варишь?» — с любопытством спрашиваю я, ощущая в своем носу аромат ментола и корицы. «Что с тобой сегодня?» — с подозрением спрашивает сестра, прищурившись. Я напрягаю память в надежде отыскать там воспоминания о моей нынешней жизни, но передо мной словно стоит плотная стена, в голове полная пустота. Голова будто не моя. Отчасти это правда. Стоит мне лишь подумать о том, что со мной произошло, и начать копаться в своих воспоминаниях, на меня обрушивается адская пульсирующая боль. Лиана хмыкает. «Неважно, у нас у всех с головой непорядок». Мы идем уже 20 или 30 минут. Сестра хмурится и с опаской оглядывает каждый куст, каждое дерево, и, что самое странное, небо. Она что, боится птиц? Вокруг нас полусухие деревья и выжженная земля. Изредка вдалеке раздается пение птиц. Здесь опасно, но я никак не решаюсь спросить. Хвойные деревья начинают редеть, и, наконец, мы видим тонкий шпиль замка. Через 10 минут мы подходим к высокой крепостной стене. Она очень высокая, я не берусь сосчитать метры в высоту и думаю, очень крепкая и толстая. Как же через эти стены смог пробраться враг? Лиана отходит в сторону, начиная копаться в своих многочисленных сумочках, которые привязаны к ее поясу. Да, вид не из лучших. Она выглядит, как настоящая злобная ведьма, которая выпрыгнула из сказочных книг. Сестре не хватает только огромной бородавки на носу. Я хмыкаю. «Что ты ищешь?» Сестра не отвечает. Она достает стеклянный пузырек с розовой жидкостью, а я холодею от нахлынувших на меня воспоминаний. Перед глазами вспыхивает картинка сумрачного зала, который пытается поглотить тьма. Глаза Кристиана, которые смотрят с тревогой и надеждой, и стеклянный пузырек с серой жидкостью. «Зачем он заставил меня это выпить? Что изменилось? Пей!» Лиана бесцеремонно хватает мою руку и вкладывает крошечную баночку. «Что это?» – недоумеваю я. Сестра смотрит на меня с раздражением. «Ты сейчас серьезно? Дуру будешь из себя строить?» Я глубоко вздыхаю и говорю. «Лиана, просто скажи, что это такое?» «Твоя магия, бестолковая сестренка!» – шипит она. «Как ты еще сможешь мне помочь, если не имеешь свои силы?» Теперь я смотрю на розовое зелье совершенно другими глазами. Значит, оно даст мне силы? Они были бы как нельзя кстати. «Мия, ты собираешься мне помогать?» — строго спрашивает она. Я поднимаю глаза на сестру. «Как долго продлится действие зелья?» «Сутки», — сухо отвечает она. «Нам с тобой нужно успеть до заката, иначе, сама знаешь, придется оставаться в замке». «А это плохо?» – спрашиваю я. Лицо сестры начинает медленно краснеть. «Мия, если ты хочешь стать закуской для принцев и принцесс-драконов, я не против». Она безразлично пожимает плечами, а затем смиряет меня презрительным взглядом. «От тебя все равно никакого толка». «Принцы драконов?» – шепчу я, покрываясь мурашками, не обращая на ее колкости внимания. «Еще этого мне не хватало». «Что я знаю о драконах? Что их не существует? Ты же помнишь, что с закатом у них срывает крышу, и если ты не успеешь уйти с их пути, они запрут тебя в своих подвалах, покрытых золотом», — говорит Лиана. «Это миф такой?» — удивляюсь я. «Какие к чертям подвалы?» «Слушай, мне сейчас не до твоих странностей, ясно?» Теперь Лиана негодует от злости. «Запомни, хочешь выжить, выбирайся отсюда до заката». «И как часто ты ходишь во дворец?» — уточняю я, не в силах понять, ради чего сестра идет на такие серьезные ухищрения. «Раз в 2 недели», — рассеянно отвечает она, — «ты же всегда ходила со мной». «Ох, неважно, ты всегда была с придурью. Хочешь притворяться, что тебе отшибла память — дело твое. Но мне нужно твое слово, что ты не подкинешь мне проблем. Будешь слушаться меня во всем. И если я скажу замолчать или уходить, ты так и сделаешь». «Хорошо», — отвечаю я, немного подумав. «Мне все равно некуда деваться. У меня пока нет никаких идей, что мне делать дальше. Сейчас у меня есть только сестра. В любом случае, в одиночестве я не справлюсь. Только если...» Я кашусь на розовую жидкость. «Что, если я получу силы, хоть и ненадолго, и попытаюсь найти Кристиана? Только как? Я даже не понимаю, где могу начать его искать?» Сестра тяжело вздыхает. «Пей, а я позабочусь о наших нарядах». «Нарядах?» – удивляюсь я. «Это она так шутит?» Сестра больше ничего не говорит, а просто закрывает глаза и тихо шепчет. Очень медленно из ее рук начинает сочиться белый дым. Он окутывает ее локти, плечи, голову и тело. Спустя несколько секунд девушка с трудом узнаваема. Теперь вместо грязных и поношенных тряпок на сестре красуется изящное розовое платье с открытыми плечами и декольте. Грязь и глина с ее лица исчезают, вместо них на ее щеках пылает румянец. Сейчас она как никогда похожа на Тиану, самого сильного мага земель. Почему-то я не могу вспомнить, каких. Сестра ухмыляется при виде моего раскрытого от удивления рта. «Твоя очередь!» Она без спроса хватает меня за руку. Мою ладонь начинает покалывать от прикосновения дыма, но мне не страшно. Я готова преобразиться. Магия сестры окутывает каждую часть моего тела. Скрупулезно белый дымок проникает в мою кожу и одежду. Я вдыхаю еле уловимый запах свежести и ванили, наслаждаясь им. Через несколько секунд дым полностью исчезает, а мой внешний вид совершенно изменяется. Теперь на мне надет нежно-голубой корсет и пушистая голубая юбка. Мои бледные руки чистые, а ногти нежно-розового цвета, полностью лишенные грязи. «К чему эти сложности?» – спрашиваю я, указывая на свое платье. «Мия, честное слово, уже не смешно. Прекрати играть в свои игры!» – восклицает Лиана. «Мы же не можем бродить по опасным лесам, привлекая внимание. Нам нужен был камуфляж». «Как скажешь», – буркаю я, ничего не понимая. «А теперь пей», – грозно говорит она. «Пора идти». После того, как стража пропускает нас через огромные железные ворота, мы ступаем на каменный асфальт двора. Наши тонкие каблучки стучат по дороге, привлекая внимание торговцев и зевак. Но никто не задерживает на нас взгляда дольше секунды. Кажется, нас с сестрой знают все. Женщина в чистом белом фартуке кивает сестре и посылает мне улыбку. Один из стражников у самых каменных ступенек, ведущих в замок, сделал глубокий поклон. «Лиана!» — шепчу я. «Что? Что происходит?» Она бросает на меня раздраженный взгляд. «Заткнись, Мия, и просто иди!» Замок выполнен из черного кирпича, в готическом стиле, с высокими башнями, над которыми летают громко каркая стаи ворон. Моя кожа покрывается мурашками, и мне хочется обнять себя руками или спрятаться в глубинах леса. Наконец, мы заходим в холл замка, и я громко ахаю. Я никогда еще не видела такой красоты. В самом центре, между двух лестниц, расположено огромное окно, на котором изображен дракон, извергающий пламя. Фреска не меньше 20 метров в длину и 5 в ширину. Дракон ярко-бордовый, с огромными крыльями, от вида которых у меня подгибаются колени. Мои сны, мои кошмары, как я могла о них забыть? Вот еще одна вещь, что объединяет те миры, которых я коснулась, помимо отсутствия у меня магических способностей. «Нас ждет королева», — сообщает Лиана высокой девушке в красном коротком платье, которое встречает нас у лестницы. Она кивает и приглашает нас следовать за ней. Мимо нас проходят слуги, они все торопятся по своим важным делам в красно-бордовых одеяниях и с серьезными и сосредоточенными лицами. но есть и те, кого мы встречаем в золотых костюмах. У женщин высокие прически, в которых вставлены нежные бутоны роз. Мужчины в белых галстуках и с зачесанными назад волосами. У них совершенно другой взгляд, другая мимика и жесты. Они вальяжно прогуливаются по замку со скучающим видом, не обращая внимания ни на что. Я молчу, стараясь даже не дышать. Но когда я вижу идущего к нам навстречу мужчину, мои губы сами собой расплываются в улыбке. «Рам!» — говорю я. Идущая рядом со мной сестра вздрагивает, а наша сопровождающая недовольно хмурится. Рам останавливается и смотрит на меня, как на некую диковинку. На нем светлый костюм с золотыми нашивками и крошечный герб с изображением золотого дракона. «Леди верно ошиблась», — вежливо говорит он. «Меня зовут Радмир». «Но это ложь! Это мой будущий муж! Рамуил или Мал, неважно. Но я никогда не перепутаю его шоколадные глаза ни с чьими другими». Но он продолжает смотреть на меня с раздражением и легким любопытством, сродни наблюдениям за тараканом или пауком. «Простите ее», — вмешивается Лиана. «Мия сегодня сама не своя». Мужчина хмыкает. «Бывшая принцесса Мия приболела?» Я вздрагиваю, а он делает шаг ко мне. «Только скажи, бывшая принцесса, и я освобожу для тебя вечер». Мне не нужно искать в его словах скрытый смысл. Мужчина его не таил. Он хочет запереть меня в своих драконьих подвалах? Кажется, мой бывший будущий муж говорит об этом. «Пожалуй, я пас», — тихо говорю я. «Подумай, бывшая принцесса». Он презрительно улыбается, а сестра хватает меня за руку и тащит по коридору. «Обещаю, ты будешь в восторге». Лиана точно знает, где покои королевы, потому что наша сопровождающая плетется позади. «Впредь не открывай рта», — грозно шепчет сестра мне на ухо. Сейчас я была с ней согласна. «Прости, почему он называл меня бывшей принцессой?» Сестра бросает в мою сторону усталый взгляд. «Потому что они дали нам такой титул, Мия, чтобы мы не забывали своего места». Я резко останавливаюсь. «Что ты сказала?» Лиана подскакивает ко мне. «Соберись, быстро, не время сейчас». «Бывшие принцессы, королева ждет вас!» Без тени насмешки вдруг говорит наша сопровождающая. Она сложила руки за спину и ждет, когда мы перестанем перешептываться. «Да, конечно!» — быстро говорит Лиана и тащит меня к лакированной двери из красного дерева с золотой каймой, где стоят двое стражей с хмурыми лицами. На них плотные серебряные доспехи с выгравированным гербом, на котором изображен крошечный дракон, изрыгающий оранжевое пламя. Но увидев нас, они тоже делают нам поклон, а затем синхронно распахивают перед нами двери. Что здесь происходит? Как только мы перешагиваем через порог, в мой нос ударяет запах мускуса, шафрана и гари. Очень странное сочетание. В центре комнаты стоит письменный стол из красного дерева, на котором аккуратно уложены бумаги и стопки книг в дорогом переплете, лампа с бордовым абажуром и поднос с чайным сервизом. В углу, возле открытого настежь окна, располагается ряд мягких кресел. В противоположной стороне – шкаф с книгами. В комнате стоит юная девушка с яркими, как изумруды, зелеными глазами в длинном черном платье, поверх которого надета пушистая накидка. Увидев нас, она натягивает улыбку. Сестра что-то ей говорит и, кажется, кланяется, а я просто стою, разинув рот, не понимая, как моя лучшая подруга, моя служанка, стала королевой драконов. Анна или Инна смотрит на меня странным, нечитаемым взглядом, а потом говорит: «Наконец-то вы пришли, принцессы. Скоро придет король Хейден, поэтому нам с вами нужно быстро решить все наши проблемы». Лиана кивает и начинает доставать из своей, теперь уже изящной сумочки, тот самый отвар, перелитый в стеклянные баночки. «Да, королева Инесса, как скажете». Королева смотрит на меня, не отводя своих таких знакомых, но одновременно чужих глаз. «Что с тобой сегодня, Мия?» – спрашивает она. «Ты как будто потеряна». Лиана отвечает вместо меня. Не обращай внимания, она сегодня не с той ноги встала». «Правда? Это как?» — с любопытством спрашивает королева. «Что с моей любимой подругой?» Я качаю головой, пытаясь изобразить вежливую улыбку, но у меня не выходит. В груди начинает разрастаться неприятное предчувствие. «Что-то не так, что-то неправильно». «Ты должна позвать их, ты же знаешь», — говорит сестра совершенно отстраненным голосом. Лиана вся погружена в свои отвары. «У меня получилось 15. Сколько у нас сегодня драконов?» Королева, не сводя с меня глаз, отвечает. 5. Они скоро явятся». «Отлично», — с облегчением вздыхает сестра. «Только пусть поторопятся. Закат через 2 часа». «Закат?» — наигранно удивленно говорит королева. «Вы можете остаться», — сестра фыркает. «Королева драконов хочет лишиться своего главного поставщика магии». «Все, что говорят о нас, ложь», — фыркает королева. «Драконы — благородные создания. Мы никогда не позволили бы забрать себе в служение человека против его воли. Ваше мнение, принцессы, очень похоже на мнение тех, кто затаил злость, или простого обывателя». «При всем уважении, у тебя мой брат», — сухо говорит Лиана, вскинув голову. «Что?» В моих ушах начинает стучать пульс после того, как в голову ударяет кровь. «Что ты сказала?» Сестра косится на меня с обреченным лицом. «Небеса, Мия, ты правда будешь продолжать притворяться?» «Что с моим братом? Что-ка?» Я умолкаю, потому что понятия не имею, как его зовут в этом мире. «Колин? Калеб?» «Ты хотела сказать Кайл?» Королева сглатывает. «У него все хорошо. Он живет среди драконов и счастлив, потому что мы не звери, как нас хотят показать. Скажи, Мия, тебе не знакомо это чувство, когда тебя принимают за монстра, но ты себя таким не считаешь?» «Что? Нет», — резко говорю я, даже не пытаясь думать над ее словами. «Я хочу его увидеть», — продолжаю я, не заботясь о том, что передо мной королева драконов, тех самых созданий, которые свергли моего отца. «Я не понимаю, что происходит между королевой и моей сестрой, да и наплевать мне. Сейчас мне нужно увидеть глаза моего брата и понять, как его спасти, если он, конечно, в беде». «В тебе что-то поменялось?» Королева проницательно заглядывает в мои глаза. «Я будто знала тебя совсем другой». «Позволите поговорить с братом?» — шепчу я. «Я думаю, что смогу устроить вам встречу, но, конечно же, не за бесплатно», — улыбаясь, словно чеширский кот, говорит она. «Мия!» — где-то вдалеке слышится голос сестры. «Помнишь, о чем мы с тобой договаривались?» Я вопросительно смотрю на Лиану. Неужели сестра не хочет увидеть брата? Неужели ей наплевать на его судьбу? «Какая плата?» — говорю я незнакомым холодным тоном. «Мия!» — голос сестры становится громче. «Я не хочу придерживаться правил. Я хочу увидеть брата». Но тут позади нас отворяется дверь, и я слышу тяжелые шаги. Королева улыбается одними губами, настороженно смотря за мою спину. «Король Хейден!» — пищит моя сестра и делает реверанс. Я тоже оборачиваюсь, но когда вижу, кто передо мной стоит, теряю дар речи и силы, чтобы сдвинуться с места. Холодные серые глаза смотрят на меня с безразличием. Кристиан, Себастьян, а теперь король драконов быстро находит свою королеву и начинает говорить. «Сколько раз я тебе говорил, что не хочу видеть бывших принцесс в замке?» Он идет к королеве, сцепив руки за спиной. На короле надеты черные, покрытые чешуей брюки и серая, как его глаза, рубашка. «Но ты опять за свое!» «Значит, мы снова встретились, и в этот раз все получилось случайно. Неужели все так просто?» «Сомневаюсь». «Знаешь, дорогой мой король, эти девушки помогают драконам стать лучше». Она смотрит на него глазами, полными любви и обожания, но Хейден кажется холодным и отстраненным. «Лучше? И как это понимать?» Он склоняет голову на бок, отчего пряди его черных волос падают ему на щеку. «Ты сам знаешь, что жажда, которая нас прославляет, так же и губит», — верещит королева. Они помогают нам освободиться от оков проклятия». «О чем вы вообще говорите?» Я не успеваю прикусить свой язык. Сестра смотрит на меня со смесью ужаса и недоверия. Королева задумчиво покусывает губы. А вот Хейдену вопрос, кажется, понравился. «Я о том, крошка бывшая принцесса, что драконы должны питаться. Пища, ты и тебе подобные». От его слов внутри все холодеет. Что значит питаться? Они едят людей? Я еще очень хорошо помню, что такое быть вампиром. Помню вкус крови на своих губах, но убить? Мне никогда не приходило такое в голову. В мире вампиров на это было наложено табу. Что же думает об этом мир драконов и его обитатели? «В тебе что-то изменилось», — прищурившись, говорит король. «Ты пахнешь, как кулек конфет». Я вздрагиваю, потому что его слова звучат не как комплимент, а скорее как обещание съесть тебя на обед. «Возможно», — уклончиво отвечаю я. «Королева», — настороженно говорит Лиана одновременно со мной, «у нас уговор, зелье в обмен на неприкосновенность». «Я помню», — задумчиво отвечает она. «Хейден говорит правду. Мне тоже кажется, что наша младшая бывшая принцесса слегка преобразилась». Глаза короля драконов неотрывно следят за каждым моим движением. «Правда, Хейден?» — спрашивает королева. Но он ее не слушает. Хейден смотрит на меня своими пугающими холодными глазами и задает свой вопрос. «Что тебе может быть нужно? Готов заключить новую сделку?» «Мне?» — мои глаза расширяются от удивления. «Увидеть брата!» Хейден презрительно смеется и переводит взгляд на Лиану. «Я говорю с тобой. Девушка в обмен на что?» «Хейден!» — королева закатывает глаза, словно мы говорим о котенке, которого хочет приобрести ее муж на рынке. «Король, у нас договор с вашей женой», — учтиво, но твердо заявляет Лиана. «Мы приносим зелье для утоления жажды драконов, и не только, а драконы не трогают мою семью». Мое тело находится в состоянии шока от странного поведения Хейдена, но когда я начинаю более или менее нормально мыслить, в голову приходит идея. А что, если он делает это специально? Что, если это его план, а мне нужно подыграть? «Отпустите моего брата, не трогайте никого из моей семьи, и мы сможем договориться», — звучит мой голос. «Замолчи», — с ужасом говорит сестра. «Король, она сегодня не в себе. Кажется, у нее крыша поехала». Но он и ее не слушает. «Брат? Точно, у нас твой брат. Считай, он уже дома в тепле. Или что там люди делают дома? Твоя сестра сможет приходить когда угодно». Пока он перечисляет, краем глаза я замечаю странную улыбку на лице королевы, будто она именно так и желала увидеть развитие событий. Мне становится не по себе. А вдруг он не помнит? А вдруг он не тот, кто был в других реальностях? Что, если я совершаю опрометчивый и непоправимый шаг? Но в глубине души я знаю, он ничего мне не сделает. Ни в этой, ни в любой другой реальности. Откуда эта слепая вера в того, кого я даже не знаю? В того, чье имя не помню? «Простите», — говорит моя сестра, хватает меня за руку и притягивает к себе. Король и королева безразлично пожимают плечами. «Ты дала мне слово, что будешь вести себя хорошо», — обвинительным тоном говорит она, косясь на драконов. «У них наш брат?» — шепчу я сердито. «Кайл сам выбрал», — отрезает сестра. «Так же, как и я», — чуть громче говорю я. «Ты знаешь, что это значит?» Сестра скрещивает руки на груди, испепеляя меня своим сердитым взглядом. «О чем ты?» — я глупо хлопаю глазами. «Чего он хочет от тебя? Помнишь, что он сказал про запах? Так пахнет твоя душа для дракона, конкретно для него. Они питаются ими. Ты так смотришь, будто не знала этого. Так вот, ты хочешь долгие годы питать жажду дракона. А когда от твоей души ничего не останется, очутиться на улице, выброшенной за борт жизни?» «Думаю, «У меня нет столько времени», — шепчу я, смотря на короля и королеву драконов. «Сейчас они кажутся мне двумя незнакомцами, холодными статуями, лишенными всего человеческого, пожирателями душ, монстрами». «Что ты несешь?» — сердится сестра. «Прошу, успокойся. Кайл остался в замке добровольно. У него свои причины». «Правда?» — я выгибаю бровь. «И какие же?» «Принцессы, мне становится скучно», — говорит королева, постукивая изящным ноготком по дубовому столу. «А когда мне скучно, я начинаю злиться». «Я согласна», — вдруг говорю я, делая шаг к королю драконов. «Я останусь. Мой брат будет свободен». «Да я уже это слышал!» В глазах короля вспыхивает облегчение. «Мне хочется думать, что мы понимаем друг друга. Так или иначе, мне нужно остаться здесь и выяснить, что творится в голове Хейдена. Другого плана у меня все равно нет». «Никто не тронет твою семью», — продолжает король. «Я хочу попрощаться с ними». Мне вдруг приходит в голову, что я даже не видела места, куда изгнали нашу семью драконы. «Нет», — тихо отвечает Хейден, делая шаг в мою сторону. «Нет? В каком смысле?» — холодею я. «В прямом. Мы заключили сделку». «Еще один шаг». «Пока мы ее не заключили», — хмыкаю я. «Мы ведем переговоры». Он сглатывает, а в глазах пылает настоящий огонь. Хейден вновь произносит одно простое слово, но оно звучит, как неприкрытая угроза, от которой у меня ёкает сердце. «Нет». Не находя что ответить, я просто молча смотрю на него, пытаясь собрать свои мысли и заставить себя найти свою храбрость. Лицо Хейдена остается непроницаемым, но глаза выдают все его мысли и желания. Насколько сильна жажда дракона? Можно ли ее сравнить с жаждой крови вампира? Тогда бы я смогла его понять. Смогла, но не думаю, что хотела бы. «Так, все, мне надоело», — взрывается королева. «Я даже и не представляла, что моя бывшая служанка способна на такие эмоции. Никаких сделок. Оставляйте свои зелья и уходите. В следующий раз, Лиана, не забудь двойную порцию». Я жду, что Хейден будет протестовать, но он молчит и смотрит на меня своим драконьим взглядом. Так, словно готов наброситься на меня прямо сейчас. И я бы не удивилась, если он так и сделает. «Моя королева», — осторожно говорит Лиана, «мне нужно зайти к нескольким придворным, они ждут». «Нет», — резко отвечает королева, «просто уходите». Лиана торопливо застегивает свою сумку и идет к выходу. На полпути она замечает, что я все так же стою на месте. «Мия!» — сестра хватает меня за руку и тянет к двери. «Позвольте увидеть брата!» — шепчу я, смотря на хозяев замка по очереди. Королева закатывает глаза. «В следующий раз уходи, бывшая принцесса!» Я бросаю на Хейдена прощальный взгляд и позволяю тащить себя по коридору. Сестра молчит, но я чувствую, что внутри она негодует. Ее переполняет гнев. И в чем-то я ее понимаю, ведь я не знаю правил этого мира. Я только сегодня оказалась в нем. Драконы, свергнутые цари, бывшие принцессы, брат, томящийся в неволе, все это незнакомо мне. Только когда мы оказываемся за пределами замка, по другую сторону толстой стены, сестра резко отбрасывает мою руку. Затем отходит от меня и, подняв ладонь, что-то шепчет себе под нос. Я не успеваю ничего понять, когда мое тело, словно мешок с картошкой, неуклюже летит на землю. «Ты чокнулась!» — кричит сестра, возвышаясь надо мной. «Ты чуть не погубила себя! Ты чуть не погубила всю нашу семью!» От боли в затылке у меня слезятся глаза. Я смотрю на красное от злости лицо Лианы и начинаю злиться сама. Эта девушка понятия не имеет, какого это проснуться и осознать, что вся твоя жизнь не настоящая. Как больно осознавать, что ты не понимаешь, кто ты на самом деле. Что если завтра, когда я открою глаза, никакого драконьего замка больше не будет существовать? Не будет Лианы, не будет Хейдена, а я буду вампиром, оборотнем или гномом. «Я просила тебя объяснить мне», — кричу я прямо ей в лицо. «Ты решила, что я шучу? Так нет! Я понятия не имею, какого черта тут у вас происходит!» Сестра скептически поднимает бровь, смотря на меня сверху вниз. «Что у нас происходит? Что же, я расскажу тебе, если ты вдруг забыла такую малость!» Она отходит в сторону, а я медленно поднимаюсь на ноги, стараясь не замечать пульсирующую боль в затылке. 5 лет назад на наш замок напали люди, которые могут превращаться в драконов. Они заперли в подвале нашего отца и брата, а нас, обозвав бывшими принцессами, выгнали вон. Все наши придворные остались в замке, но они подпитывают драконов своими душами, поэтому еще живы. Я стою, покачиваясь из стороны в сторону, с трудом усваивая в своей голове новую информацию. Значит, мой отец и брат в плену? Но королева говорила совершенно другое. Почему ты ходишь к ним? С презрением говорю я, кивая дрожащим подбородком в сторону замка. Для чего унижаешься? Глаза сестры сверкают от обиды и гнева. Я всегда знала, что драконы очень сильны, но их жажда еще сильнее. Я знала, как ее уменьшить, и предложила королеве сделку. Вся моя семья будет жива, а я упрощу жизнь им и нашим бывшим придворным. «Откуда? Откуда ты об этом знала?» спрашиваю я, слегка задыхаясь от переполняющего меня чувства гордости за свою сестру. Мама всегда рассказывала мне, что у каждого существа есть своя слабость, тихо говорит она. Маги черпают силу из природы, вампиры из крови, оборотни пользуются черной магией, а драконы питаются душами других существ. Но маги слабы к телекинезу вампиров. Вампиры не могут быть по-настоящему сильными без крови. Оборотни – обычные люди без магии. А драконы могут умереть, если не получат нужную долю энергии. Я внимательно ее слушаю, прокручивая в своей голове то, что знаю наверняка. Например, то, что вампиры вполне способны обходиться без крови. Наша жажда, то есть их жажда – миф. Но никому, кроме нашего, то есть самих вампиров, это неизвестно. Вполне возможно, что и в других случаях такой слух о слабостях был создан самим народом. «И ты предложила им альтернативу? Ты сварила им зелье?» – спрашиваю я, на что Лиана кивает. «Нужно идти, скоро закат», – говорит она. «Зелье помогает убить жажду, но часть сил тоже засыпает», – продолжает она, ступая по сухим листьям. «Но как драконы на это пошли?» – спрашиваю я, разглядывая обгорелые верхушки сосен, начиная догадываться, что произошло с несчастными деревьями. А был ли вообще шанс у королевства моей семьи противостоять драконам? «Королева приказала», – тихо говорит Лиана. «Она не такая плохая, как я думала». Следующие несколько минут мы идем молча. Я раздумываю над миром, в котором только сегодня очнулась. Почему он именно такой? Почему кто-то так поступает со мной? «Ты объяснишь, что с тобой случилось?» спрашивает сестра. «Почему тебе отшибла память?» «Если бы я знала, мне бы тоже этого хотелось», вдруг шепчет она отстраненно, «чтобы я проснулась и забыла все то, через что нам пришлось пройти. Мне хочется сказать ей, что мне очень жаль, что меня не было рядом, жаль, что я наговорила лишнего при дворе, но я не успеваю, потому что кто-то или что-то огромное проносится над нашими головами». «Какого?» Сестра прищуривается и смотрит на небо, но солнце еще не село. «Что происходит?» шепчу я, но и так прекрасно понимаю, потому что вижу, как над обугленными верхушками деревьев в воздухе висит огромный серый дракон. Размах его огромных крыльев настолько мощный, что деревья рядом с ним склоняются к земле. Лиана хватает меня за руку и тащит в сторону чаще, к плотным рядам деревьев. Нам нужно найти укрытие. Мы бежим по сухой траве, то и дело оглядываясь и спотыкаясь. Сердце отбивает чечетку, а дыхание сбивается. За нами летит чешуйчатый зверь, который разевает огромную пасть и оглушительно ревет. Моя кожа покрывается мурашками, а на глазах появляются слезы. Мне бы сейчас быстроту вампира или великий дар магии Тианы. «Давай, еще немного!» словно самой себе говорит Лиана. Мы почти добегаем до чащи, как я вдруг решаюсь обернуться. Но дракон, будто исчез. Я резко останавливаюсь, оглядываясь по сторонам. «Мия, нужно бежать!» Сестра продолжает тянуть меня за руку, но я не могу шевельнуться. Среди деревьев я вижу высокую фигуру мужчины. Он медленно идет в нашу сторону, словно хищник, который предвкушает встречу с загнанным зверем. «Вот черт!» — испуганно говорит сестра, ее рука начинает дрожать. «Это же...» Я смотрю на мужчину и узнаю его лицо. Пшеничные волосы развиваются на ветру, шоколадные глаза цепко следят за каждым нашим движением. «Это мой жених, а точнее Радмир, один из драконов. Но что ему нужно?» — спрашиваю я у сестры, которая смотрит на Радмира, как на удава, который зачаровал несчастного кролика. «Видимо, сейчас и узнаем», — обреченно говорит она. «Выбора у нас все равно нет».